Пляшет самовар, пляшет печка. Согрела моя баба самовар, на стол горячий вызнила, а сама коров доить пошла. Сижу, чаю дожидаюсь, страсть хочу чаю. Самовар руки в боки, пар пустил да в потолку и насвистывает песню, поет. Топор рукавицы, рукавицы топор. Я глядел-глядел, слушал-слушал, да подхватил самовар за ручки, и пошли мы в пляс по избе. Самовар на цыпочках, а я всей ногой, а я всей ногой. Печка в углу напыжилась, сначала на нас и не глядела, да не вытерпела, присела, попыхтела, да и двинулась. Да кругом по избе павой, павой, а мы с самоваром за ней парой, парой, да в присядку. Самовар на цыпочках, а я всей ногой, а я всей ногой. Печка пляшет, да песни поет. А я в лесу дрова рубила, рукавицы позабыла. Самовар паром пофыркивает и звонко подсвистывает. Березова лучина, растопка моя. Мне бы молча плясать, да как утерпишь, ковды печка поет, заслонкой гремит. Самовар поет, отдушины свистит, и я не стерпел, да тоже запел. Эх, рожь не молочена, жена не колочена. Только поспел эти слова выговорить, слышу, в сенях жена подойником гремит, да по-своему орет. Ох, лен не молочен, да муж не колочен. Я едва успел в застолье заскочить, на лавку шлепнуться. Самовар на стол вскочил, печка что, печка в углу присела, заслонкой прикрылась, по сторонкам тепло пушат, как так и надо, как и вся тут. А каково нам с самоваром? Я едва отдыхиваюсь, а у самовара от присядки конфорка на бок, кран разворотился, из крана текет, по столу текет, по полу мокрехонько. Вот жена взялась в ругань. На что я к этому приобык? И то в удивление пришел. И откуда берет, куды кладет? Отвернулся я к стене, а под лавкой поблескивает штоф, полуштоф до четвертна, и все с водкой. Поблескивают, мне подмигивают, в компанию зовут. Я и ранее слышал, как с самоваром присядку плясал. Слышал, что кто-то припевает да призванивает нашему плясу. А это значит, склянцы под лавкой в свой черед веселились. Я их туды от жены спрятал, да и позабыл. Ну, я к ним и одну бутыль за пазуху, другую за другую, а третью в охапку и на повесь. В избе жена ругаться, заливаться. Наругалась баба, себя в сердитость загнала, кровати подскочила, головой на подушку шмякнулась, носом в подушку сунулась, а ноги от сердитости на полу позабыла. И вот носом ругательски высвистывать спит, а ногами по полу, что силы есть, стучит. К утру от этого спанья отдыха из сил баба выбилась, пуще, чем от работы. Подумай сам, чем более баба спит, тем более ногами об пол стучит. А я на повесе водку выпил, голову на подушку уложил и всего себя на сене раскидал, ноги в сторону, руки наотмашь, сплю, от сна отталкиваюсь.